и с нашей публики меж тем бери умеренную плату за книжку по 5 рублей, налог нетягостный, ей-ей. Это явная ирония Пушкина над советами друзей вернуться к Онегину. Не в духе автора взяться снова за этот роман, хотя и сказано, что он не закончен. Ведь Пушкину никогда не требовалась окончательность, в чем бы то ни было, особенно в творчестве. Первая строфа наброска, о котором идет речь, заключает иной смысл. «В мои осенние досуги, в те дни, как любо мне писать, вы мне советуете, други, рассказ забытый продолжать. Вы говорите справедливо, что странно, даже неучтиво роман не конче прерывать, отдав его уже в печать, что должно своего героя, как бы то ни было, женить, по крайней мере, уморить и лица прочие пристроя, отдав им дружеский поклон, из лабиринта вывесть вон». Если и здесь есть ирония, то она скорее скорбная. Автор иронизирует по поводу того, что роман считается законченным, лишь когда лица романа, так сказать, пристроены, то есть на их судьбах поставлена точка. Пушкин не приемлет таких решений. В его представлении человеку нет конца. В самом деле, разве Татьяна оказалась в более выгодном положении по сравнению с Онегиным, выйдя замуж за генерала, тогда как Онегин остался неженатым? Не найдя возможности для прямого продолжения Онегина, Пушкин обратился к разработке исторических сюжетов, открывающих гораздо больше доступа к постижению современных конфликтов. Это «Медный всадник», незаконченная поэма «Езерский», наконец, «Капитанская дочка». Что касается поэм, они перекликаются с Онегиным и тем, что герой их называется Евгением. В промежуточных редакциях Езерского даже встречаются такие строки: «Отсель фамилию свою ведут Онегины, и тогда Онегины звались». В «Медном всаднике» Евгений не просто Евгений, как в «Онегине», а бедный Евгений. Езерский же и написан онегинской строфой. Все же обе названные поэмы не являются продолжением Евгения Онегина. Пушкин твердо и ясно сознавал, что продолжать Онегина значит писать роман в духе обычая, установившегося в западноевропейской литературе. Это решительно не соответствовало его эстетическим установкам. И он скорбно иронизирует по поводу героя обыкновенного романа, так как его пришлось бы, как бы то ни было, женить, по крайней мере, уморить. Как тут не вспомнить «Отцов и детей» Тургенева или «Войну и мир» Толстого? Между прочим, Андрея Болконского Толстой тоже уморил, как и Тургенев Базарова. Вообще же, великие русские романисты прекрасно сознавали уязвимость романа как литературного жанра, каким он сложился на Западе, и прилагали все усилия внести в него свои поправки. И на кого они могли тут опираться, как не на Пушкина? Тем не менее, порою у них возникали большие сложности в восприятии пушкинских традиций, и это началось с Гоголя. Как раз пример с Гоголем здесь особенно показателен. Являясь младшим современником Пушкина, он чувствовал себя как бы принадлежащим к другой эпохе. Белинский проникновенно схватил соотношение между Пушкиным и Гоголем, назвав Гоголя художником более в духе времени, то есть непосредственно обращенным к социальным проблемам современности. Но сделав этот шаг, столь необходимый для русской литературы, Гоголь почувствовал, что он и уклоняется от Пушкина, как высочайшей вершины, не только в русской литературе, а и вообще в устремлениях русского духа, и это не могло не стать мучением для Гоголя. Затем Толстой, который также всю жизнь мучился над вопросом о Пушкине. В начале своего пути он писал даже об известной устарелости Пушкина, а затем в процессе работы над Анной Карениной признался, что Пушкин как будто разрешил.